Гаага, 1883. Весна здесь делает большие успехи. Я сижу в данную минуту в ужасающем хаосе. Прилагаю небольшой набросок, нацарапанный наскоро на клочке бумаги во время вставки известных тебе ставень. Для чего посылаю тебе в этом натуральном виде эту, в сущности, незначительную вещь? Потому что, думаю, ты по ней увидишь, что я могу теперь устроить у себя в мастерской совсем другой свет, чем тот слишком сильный, какой получался от трех больших окон. Окно первое дано внизу наброска частично закрытым, другие частью тоже. Оно похоже на комнатную дверь где-нибудь в Хофи. Однако второе закрыто наверху, где сидят фигурки на окошечке. Фон слева темный, так как окно три совсем закрыто. Подумай только о той разнице, какая существует между тем, что есть сейчас, и резким светом, какой давали бы в настоящее время три окна без ставень. И ты поймешь, что я могу теперь работать гораздо лучше. Кроме врывающегося света, раньше был еще и большой рефлекс, нейтрализовавший все действие света. Я часто приходил в отчаяние, когда, например, видел, что работавшая в маленьком помещении женщина и все, что было характерного и таинственного в этой фигурке, тотчас совершенно исчезали, как только все это переносилось в мастерскую. Так, например, старик из богадельни был много красивее в темном проходе, чем в моей мастерской. Это было страшно досадно. Пространство трех окон было слишком велико, чтобы можно было бы смягчить свет занавесками или картоном. Теперь я начинаю от этого освобождаться. Итак, освещение мастерской у меня до известной степени в руках. И когда я увижу фигурку в каком-нибудь другом доме, я могу ее поместить в такое же положение у себя, если только замечу, каково освещение, и устрою такой же свет у себя, соответственно тому, как велико было количество света, падал ли он на фигуру спереди, сзади, справа, слева, сверху или снизу. Но позже, когда будет старый тес, я, может быть, устрою и маленькую коморку внизу. Там можно будет устроить живописный и настоящий интерьер, внутреннее убранство, но это дело второе. Итак, мастерская теперь в 10 раз лучше. Ночью мне, вероятно, будут сниться парни в зюйдвестерах и в морских просмоленных куртках, на которые падает свет, создающий пикантные выделяющие очертания, световые эффекты.